на прощание. Я писала эту книгу не для того, чтобы она стала инструкцией или сборником правил. Я писала ее, представляя, что мы с тобой находимся рядом. Например, на твоей кухне, среди баночек и коробочек, где давно поселилась зеленая магия. Я просто рассказывала тебе то, что знала. Сейчас, когда ты дочитываешь последние страницы, я представляю, что ты закрываешь книгу и остаешься наедине с шепотом тысяч листьев и цветов, о которых мы говорили. Что будет дальше, не знаю. И это прекрасно. Но позволь мне, прежде чем отпустить тебя, сказать еще кое-что. Дать последние советы. Эта книга не должна пылиться на полке. Она подобна твоему любимому травяному мешочку. Чем чаще ты его открываешь, тем сильнее пахнет. Чем чаще перелистываешь книгу, тем больше замечаешь, тем увереннее ступаешь по пути зеленой ведьмы. Возвращайся к ней, когда захочешь и в каком угодно порядке. Иногда можешь подходить и, повинуясь интуиции, открывать страницу наугад. У трав и символов всегда будет что тебе сказать, не сомневайся. Заведи свой травяной дневник. Не просто переписывай рецепты и ритуалы. Записывай, что чувствуешь, когда берешь в руки ту или иную траву. Сделай заметку о том, что тебе снилось после проведения ритуала. Запиши, что испытала в момент, когда делала очередной взвар. Ты удивишься, как со временем будет меняться твое восприятие, а вместе с ним и твои травяные истории. Это еще раз покажет тебе, насколько подвижна травяная магия и как гибко она может меняться вместе с тобой. Дальше тебя ждет самостоятельная дорога. На ней не избежать ошибок, но и чудесных открытий будет немало. Но если в кармане будет сухой цветок, а в сердце знание, что ты ведаешь, ты уже не потеряешь путь. И помни, ты не одна. Ты среди ведьм, среди душ, которые знают, как пахнет зверобой под дождем, как колышется полынь в ветре, как тихо шепчет луна на исходе ночи. Здесь я прощаюсь с тобой. Благодарю тебя за доверие, за внимание, за волшебство, которое ты несешь. Если однажды ты снова заваришь чай и вдруг вспомнишь эту книгу, знай, я где-то рядом. Когда ветер принесет тебе слово или знак, улыбнись, и где-то вдалеке я почувствую твою улыбку».